Глава 16. Эгран с удивлением вздернул бровь. Совет несколько завис, обдумывая слова Арвана. Он продолжил шокировать. «Алена, жена Эхрана де Фарваль. Мы обсуждаем развод и предстоящую свадьбу Алены. Разве ее нынешний муж не должен присутствовать?» «Богиня вправе сама решать свою судьбу. Ей сопровождение для этого не нужно», — заметил Терлп. Я только изумлялась все сильнее от переменившихся настроений совета в отношении вопроса о моей божественности. Теперь еще и право решать готовы дать, но до поры до времени, пока буду решать то, что им нужно. Пометуя о наказании Зисты за раскрытый в присутствии совета рот, а может, от удивления, я молчала и только наблюдала за происходящим. «Мы еще не признали Алену богиней», — мягко заметил Эгран. «Это формальность», — отмахнулся Терлд. И внезапно посмотрел прямо на меня. До этого на меня поглядывали только вскользь. «Алена, мы все помним, ты обращалась в совет. Ты хотела, чтобы мы помогли расторгнуть брак с Эхраном де Фарваль». «Так Эхрана не позовут?» «Арван!» — возмутился де Хэмель. «Вспомни о правилах и не вмешивайся!» «Алена!» — слегка надавил Терлд, ожидая ответа. «Я не могла понять, зачем Арван настаивает на присутствии Эхрана, ведь тот наверняка будет против развода, а потому не знала, как себя вести и что говорить, как бы не угодить в ловушку, которую видит Арван, но не вижу я. Если признание меня богиней просто формальность, я бы хотела, чтобы вы это сделали». Боги переглянулись. «А как это делается?» — растерянно спросил де Эльден, бог из 12-й семьи. Терлд перевел вопросительный взгляд на Эгрена. Тот не стал адресовать вопрос более старшему Борзиару, ответил сам. «Поскольку в нашей истории подобных случаев не было, мы вольны сами составить порядок процедуры». Я впала в абсолютный шок. Они не только не заткнули мне рот и не попытались поставить на место, напоминая, что я не имею права что-либо требовать. Они, похоже, готовы решить вопрос, чтобы я стала сговорчивее. «Я предлагаю», — продолжал Эгран, «наделить Алену всеми правами, которыми мы обладаем от рождения. У Алены должен быть свой счет, а также минимальные ресурсы, чтобы освоиться в Иордане. Право обращаться в совет, право...» «Зачем ей все это?» — совершенно бестактно перебил Шерт, не скрывая удивления и раздражения. «Некоторых богов, похоже, воспитывали хуже, чем других. Если Алена выйдет замуж за Арвана, у нее будет все необходимое. А мы ведь разводим ее с Эхраном только для того, чтобы она помогла восстановить правильные процессы. Хотите повесить обеспечение новоявленной богини на мою семью?» — недовольно осведомился Эгран. Одновременно с ним заговорил Арван. «Я не стану брать Алену в жены». На несколько секунд в зале воцарилась потрясенная тишина. Мой мозг начал вскипать от попытки понять происходящее. «Ты должен», — сказал Терлд. «На твои плечи возложена великая миссия — восстановить процессы, протекающие во всей нашей Вселенной, во всем божественном обществе». «Я понимаю», — заметил де Хэмель. «Заметил де Хэмель. Жениться на богине с непонятным происхождением, гораздо более низким, чем у молодых богов, для представителей малого круга — не лучшая перспектива. Но твой поступок будут чтить. Ты станешь героем». «О да, жениться на дворняжке — это так героически. Кажется, у меня дернулся глаз». «А как же испытание? А вдруг я вовсе не богиня?» Не знаю, что задумал Арван, но я его решила поддержать. Добавим сложностей. «Ерунда!» — отмахнулся Терлд. «Ты богиня. Происхождение твое с нашим не сравнится, но ты богиня». «Это официальное заявление?» — тут же уточнил Эгран. «Об этом нужно сообщить мужу Алены», — добавил Арван. «Да что же вы вытворяете?» — взвизгнула Исола, не выдержав. «Эхран не захочет разводиться. Зачем его звать?» «А может быть, он как раз жаждет избавиться от жены с крайне низким происхождением», — предположила я. «Честно говоря, мне начало нравиться, что совет так нервничает. Не вполне понимаю, как и зачем Арван с Эгроном их атакуют, но в какой-то мере даже ощущаю причастность к команде несогласных, а это приятно». «Стоп!» — выпалила Исола. «Сотни лет мы искали решение, и вот оно, перед нашими глазами. Возможно, мы ошибаемся. Что ж, пусть. Но не попробовать, когда есть возможность помочь всем нам? Мы не имеем права допустить, чтобы наши разногласия помешали великому событию. Мы знаем, что нужно делать. И это нужно сделать. Давайте просто разведем Эхрана с Аленой и проведем брачный ритуал. Арван, подумай о возможностях. Подумай, насколько все серьезно. Полагаю, ради высшей цели ты потерпишь жену неблагородного происхождения». «Я, конечно, потерплю. Тем более Алена уже была моей женой, так что не имеет значения, как она стала богиней. Она, Алена де Терриот де Фарваль, причастна к двум семьям малого круга. Я бы не был так уверен в ваших утверждениях о низком происхождении. Но вы упускаете одну важную деталь – добровольность». «Но зная, насколько это важно для нас, ты возьмешь Алену в жены добровольно?» Скорее утверждал, чем спрашивал Терлд. «Херш сказал, что добровольность должна быть основана на чувствах», — вставила я. «Не то чтобы мне хотелось остаться женой Эхрана, но, похоже, Арван по каким-то причинам склонял совет именно к этому. Разберемся, а пока подыграем». «Бог пророчеств, богиня магии», — продолжил Арван. «Уж вы должны понимать, как все устроено. В первой ситуации, когда все процессы были нарушены, действиями богов руководили чувства. Страсть и жажда обладать богиней у похитителя, боль от расставания с женихом и от необходимости принадлежать другому против воли у богини. Ярость, злость, желание вернуть возлюбленную и отомстить обидчику у жениха. И в нашей зеркальной ситуации должны быть чувства. Бог и богиня должны сойтись, потому что любят друг друга и хотят быть вместе. А я не люблю Алену и не хочу на ней жениться». Снова воцарилось молчание, долгое, напряженное, и одинокий голос растерянно вопросил: «Что же нам теперь делать?» «Перерыв! Я объявляю перерыв!» — произнес Терлд. «Соберемся через час и примем решение». «Встретимся в нашем кабинете», — обронил Арван и перенесся прочь. Я тоже переместилась, заметив напоследок, как боги поднимаются со своих мест. «Я не люблю Алену и не хочу на ней жениться», — все еще звучало в моей голове. «Так странно. Я понимаю, что в последнее время создавало все больше сложностей в наших отношениях, но все равно немного грустно. Когда я была женой Арвана, я не хотела с этим смириться, потому что желала большего — любви, настоящих, искренних чувств. Я привыкла к мысли, что Арван меня добивается. Он и сам повторяет, что не отступится. Но для чего это упрямство? Зачем ему я? Любовь, она возникает постепенно. Я все еще прислушиваюсь, каждый день ищу в себе чувства. Может быть, теперь? Или вот теперь? Но мотивов Арвана я не понимаю. «Почему ты настаиваешь, что не хочешь брать меня в жены?» — спросила я, когда мы встретились в нашем кабинете, заваленном бумагами и цветами. Подаренные Арваном цветы до сих пор не увидали. «Я полагал, это очевидно. Они уже показали свое к тебе отношение. Готовы признать богиней, но только для того, чтобы ты как можно скорее выполнила все, что нужно. С тобой церемониться не станут. И слушать твои заверения в отсутствии чувств, как и о необходимости их наличия, совет не станет. Но ко мне они обязаны прислушаться. Я сказал, что не хочу на тебе жениться, чтобы им было сложнее нас принудить. Арван смотрел прямо мне в глаза, серьезно и непроницаемо. Я соврал совету ради тебя, Лена, потому что ты не хочешь за меня замуж. У меня перехватило дыхание от этого взгляда и от этих слов. Наверное, Арван что-то такое заметил. Неуловимым движением приблизился. Провел кончиками пальцев по моей щеке. От столь простого прикосновения по моему телу прошла дрожь. Арван улыбнулся уголком губ, наклонился и поцеловал меня. А я не нашла в себе ни сил, ни желания сопротивляться. В этот момент я даже не вспомнила, что вообще-то замужем, и это неправильно целовать другого, пока брачные узы связывают с охраном. Но недавний наш с Арваном поцелуй, первый после развода, как будто стер границу, и теперь я отчаянно тянулась к Арвану, с жаром отвечая на его поцелуй. «Похоже, мы все-таки можем действовать сообща». Арван улыбнулся, погладив меня по щеке костяшками пальцев. «Должен признать, мне это нравится. Несмотря на то, что я говорю совету, будто не хочу на тебе жениться». Я смотрела на Арвана, чувствуя, как что-то щемит в сердце. Хотелось спросить, а почему ты хочешь на мне жениться? Что ты видишь во мне такого особенного, чтобы захотеть снова жениться именно на мне? Теперь, когда у меня тоже есть выбор. Но я боялась, что ответ будет не таким, как хотелось бы. Возможно, я и не заслужила, чтобы ответ был именно таким, каким хочу я. Мне тоже понравилось. Я улыбнулась в ответ, но все-таки отстранилась, прерывая столь желанную и пока еще запретную ласку. Совет всерьез разнервничался. Как будем действовать дальше? И для чего ты настаивал на присутствии храна? Полагаю, совет от своей идеи не отступится. Отныне мы будем под наблюдением и под давлением, постоянно. До тех пор, пока ситуация не разрешится. Конечно, если с нами не получится быстро, они начнут искать другие варианты. Возможно, даже попытаются сотворить похожую пару с похищением и принуждением богини. Прозвучало жутковато. Я бы никому такого не пожелала. Я на твоей стороне, Алена. Как ты и хотела. На твоей стороне, даже если это идет вразрез с моими желаниями. И все же я сам не хочу, чтобы тебя принуждали. Ничего хорошего от вынужденного союза со мной не будет. Я помню, что было в последний день нашего замужества. Арван улыбнулся неожиданно горько и нежно. Ты раскрывалась, тянулась ко мне. Ты как будто ощутила свободу. Я чувствовал, что все может быть иначе, лучше, ярче. Я тоже вспомнила, как мы собирались на бал, а я, возможно, влюбленная в Арвана, верила, что у нас все может получиться. Хотела открыть ему сердце и попытаться построить счастливые отношения. Даже несмотря на то, что понимала, равной ему мне не стать. Я хочу, чтобы это повторилось, чтобы ты снова подтянулась ко мне, чтобы захотела со мной быть. Сама. От чистого сердца. А не потому, что тебя заставляют. Это все испортит. Веришь или нет, сейчас мне совершенно плевать на безумствующих богов и на превращение смертных девчонок. Полагаешь, это ужасно, что я ставлю твои желания выше их благополучия? Нет, не ужасно. Пролепетала я, потому как голос куда-то пропал. Я хочу стать для тебя тем, кому ты сможешь доверять, и я буду тебя оберегать от совета, от долга, который на тебя попытаются повесить, от всего. Внутри все переворачивалось, когда Арван говорил эти потрясающие слова, когда я смотрела в полыхающие огнем глаза и, кажется, тонула. Что же касается охраны, я вздрогнула, не зная, что бы произошло спустя секунду или две, если бы Арван снова не заговорил. Не напомнил о моем муже. По какой-то причине он очень хотел заполучить тебя в жены, еще до того, как ты стала богиней. Хотел настолько сильно, что его не остановил возможный конфликт с Детариот. Подозреваю, Эхран совершенно точно знал, откуда ты, и что в твоем мире растворился древний бог, рассчитывал на какие-то бонусы. Дело не только в силе древнего. но и в интересе Эхрана к пожирателям. Про это я сказать не могла. Совет не отступится от идеи вас развести, но Эхран усложнит им жизнь. Он будет бороться за тебя перед советом, и нам это на руку. Пока. Они найдут способ надавить на него, чтобы дал согласие на развод, и, возможно, временно выдохнут. Не станут сразу же давить еще и на меня, чтобы взял тебя в жены сиюминутно. Впрочем, такими темпами Эхран и не заметит, как лишиться жены. Может, позовем его, чтобы натравить на совет, пока еще есть время? Отличная мысль. Арван прикрыл глаза и сосредоточился. Пока еще недоступная для меня магия, ментальная. Спустя несколько секунд Арван вновь открыл глаза и качнул головой. Не отвечает. Я не смог до него дотянуться. Как это возможно? Легко. Эхран может быть слишком занят, чтобы откликаться на мой зов. Мало ли важных дел у Бога. Посреди кабинета появился Эгран. Вас зовут обратно на совет. Ну, что они решили? Арван обернулся к деду. Могло быть хуже, а в целом неплохой вариант. Когда мы переместились в зал совета, к слову, поодиночке, чтобы это не выглядело так, будто вместе провели целый час, боги сидели на своих местах и мрачно взирали на нас. Тералд приподнялся. «Мы обсудили ситуацию и приняли решение. Мы проведем ритуал и поможем расторгнуть брачные узы, которые связали Эхрана де Фарваль и Алену. Мы признаем Алену богиней и даруем ей право выбирать». Дыхание перехватило. Неужели все получилось? Тералд продолжал. «Поскольку в нашем обществе принято, чтобы богиня, разведенная с мужем, возвращалась в родительскую семью, ни имя де Териот, ни имя де Фарваль за Леной не сохранится. Божественной семьи у Алены нет. Однако мы не считаем заботой совета, как и где Алена будет жить дальше. Совет выдвигает требования. Алена должна выбрать Бога, с которым захочет связать свою жизнь, и как можно скорее. Сроки мы ставить не будем, поскольку Эгран и Арван любезно напомнили нам о добровольности, но полагаем, что это будет в интересах Алены найти себе мужа, который ее обеспечит. На наш взгляд, это прекрасная мотивация. А посему совет запрещает кому-либо открывать Алене счет и обеспечивать ее ресурсами для самостоятельной жизни. Я изумленно смотрела на Тералда и не могла поверить. Меня собираются подгонять нищетой, чтобы я выбирала или сдохнуть с голоду, или поскорее выскочить замуж. Они в своем уме? А, впрочем, Эгран прав. Все не так уж плохо. Я справлюсь, не пропаду. Отправлюсь в город молодых богов, устроюсь в магазин продавщицей. На еду хватит, а с остальным разберемся. Арван хотел что-то сказать, но Тералд опустил ладонь на стол, и вместе с этим в центре зала взвился ураган. Всего на секунду, после чего рассеялся. «Решение совета не обсуждается». «С Эхраном, я так полагаю, договоритесь сами?» Все же уточнил Арван. Это ведь не возражение. «Да, разговор с Эхраном берем на себя. Свободны». Мы с Арваном переглянулись. Всего на секунду. Но подойти друг к другу прямо здесь не могли. Пожалуй, если бы я перенеслась в наш исследовательский кабинет, мы бы поговорили. Возможно, Арван сказал бы, что не бросит меня, что обязательно поддержит и обеспечит всем необходимым, чтобы я не спала за прилавком магазинчика, где буду работать. Но это все последствия моих действий, моей жажды свободы. Вот уж эти проблемы Арван решать за меня не обязан, тем более в обход приказа совета. Не знаю, что будет, если ослушаться совет, но явно ничего хорошего. Главное, я получу свободу. Сейчас мне стоит побыть одной, чтобы собраться с мыслями и решить, как действовать дальше. И не плакать. Нет, я не буду плакать от страха перед трудностями. Я твердо встречу все последствия лицом к лицу. Я переместилась в усадьбу. Прислушалась к ощущениям. Эхрана нет. Да где же он? Пропустил совет, на зов Арвана не ответил. Я заходила из стороны в сторону, затем вызвала Майлу. Фира доложила, что Эхран весь день в усадьбе не появлялся. Странно. Может, что-то случилось? Может, в неприятности вляпался? Или, что еще хуже, кто-то вляпался в неприятности, потому что Эхран сорвался и прямо сейчас пьет его магию. Внутри похолодело. Пожалуй, нужно что-то предпринять. А если с Эхраном все в порядке, то ему следует узнать о решении совета как можно скорее. И лучше, если эту новость сообщу именно я. В теории должно получиться, поскольку я легко могу переместиться к любому богу или в любое желаемое место. Я пытаюсь мысленно соединить два в одно. Переместиться к богу, но не рядом с ним, а за пределами мира, где он сейчас находится. Из космоса, паря рядом с миром, я уже научилась определять его вместимость. А значит, оказавшись рядом с нужным миром, сразу почувствую, можно переместиться прямиком к Эхрану, или все же не стоит, чтобы несчастный мир не разорвало. Я сосредоточилась и переместилась в космос, в самую ближайшую к Эхрану точку. Даже стало любопытно, чем таким Эхран занимается. Вот сейчас и подглядим. Правда, все мысли тут же смело, едва я очутилась рядом с Эхраном. Как тогда Арван прорывался в мир Эхрана и видел, как тот берет меня в жены, так и теперь я увидела происходящее внутри. «Алена!» Эхран обернулся. «Убирайся отсюда немедленно, пока тебя не задело!» Мир рушился прямо на глазах, не из-за моего появления. Я не касалась мира, лишь смотрела на него из космоса. Но что-то совершенно точно его разрушало. Все вокруг взрывалось, куски планеты откалывались и отлетали в космос. Волны огня вместе с ураганным ветром разносились по земле. Обитатели, люди и демоны сгорали в этом пламени с дикими, раздирающими душу криками. Они бежали, пытались спасти и падали в расколы земли, откуда вздымались фонтаны лавы вперемешку с огнем. И пепел стоял в воздухе. Но атмосферу, кажется, тоже потихоньку уносило в космос. Эхран парил над землей. Его длинные темные волосы развивались и казались черными, траурными лентами на фоне огненного кошмара. Рыча от напряжения и собирая все свои силы, Эхран пытался удержать потоки магии, но те не поддавались. Казалось, разрушительная суть магии лишь сильнее приводит их в бешенство. Я ничего не успела предпринять. Ядро мира разорвало. Огненный вал поглотил все вокруг, устремляясь к нам. Похоже, Эхран переместился, иначе как у него получилось бы столь быстро очутиться рядом со мной? Или это я, слишком ошеломленная, воспринимала все происходящее, как в замедленной съемке? Нас закрутило в потоке взбешенной магии, бросая из стороны в сторону. Но Эхран крепко вцепился в меня, закрывая своим телом. Вышедшая из-под контроля магия мира, которая должна была поддерживать жизнь, но теперь несла только смерть, безжалостно перемалывала тела оставшихся обитателей. И я чувствовала их боль всем своим существом. А души, о Господи, пламя разрывало и души. Как же так? Как это возможно? Души не должны умирать. Они ведь бессмертные. Они должны перерождаться. Но души гибли. Магия безжалостно растирала их в пыль. Нас перестало швырять. Эхран вздрогнул, его пальцы ослабли. Взгляд странно помутился, изо рта текла струйка крови. «Как видишь, богов могут ранить боги или миры», — прохрипел он, отпуская меня. В космосе некуда было падать, но тело Эхрана утратило силу и повисло в пространстве с раскинутыми в разные стороны руками. Капельки крови, отрываясь от тела, начали расплываться вокруг. За нашими спинами горело, умирая ядро планеты, и ни одной живой души рядом. Меня затопила такая чудовищная боль. Пространство странным образом схлопнулось. «Не отвечает. Я не смог до него дотянуться». «Что?» Я растерянно хлопнула ресницами. «Похоже, Эхран слишком занят, чтобы откликаться на мой зов. Мало ли важных дел может быть у бога». Посреди кабинета, где мы с Арваном стояли, появился Эгрон. «Вас зовут обратно на совет». Первые несколько минут я повторяла действия, словно во сне. Вот мы с Арваном по одному, как и до этого, перенеслись в зал совета. Вот я стою перед мрачными богами и выслушиваю жестокий вердикт, принятый лишь для того, чтобы подтолкнуть меня к нужным действиям. Похоже, я переместилась во времени, спонтанно. Гибель мира — это страшно, это чудовищно больно, и совершенно непонятно, почему погибли души. Но от осознания, что это навсегда, что это безвозвратно, живые разумные частички Вселенной уже никогда к нам не вернутся, ни в одном из миров. Я отчаянно захотела все изменить. Менять было поздно. А вот вернуться во времени у меня каким-то невероятным образом получилось. Нет, магия разрушения здесь не помощник. Она по своей сути разрушительна. Нужна помощь созидания. Попросить Исолу или Зисту? Вряд ли они согласятся. Пока я размышляла, совет закончился, а значит, стоило поторопиться. «Арван, подстрахуй, пожалуйста. Переносись вслед за мной», — попросила я. «Действовать нужно будет мне, но силы и помощь, даже разрушительные, в любом случае будут не лишними». Я переместилась прямиком к охрану, на этот раз быстро, потому как знала, что не смогу навредить. Мир вместит троих богов, что, впрочем, особого значения уже не имеет. «Алена?» Эхран ко мне обернулся. «Убирайся отсюда немедленно, пока тебя не задело!» «Помощь нужна? Спасение миров не по части разрушения!» «Да ты еще ничего не умеешь!» «Ладно, хотя бы не мешайся и держись за мной. Если не справлюсь, мало не покажется даже богам!» «Знаю, видела!» Рядом со мной появился Арван. «А этот что здесь делает? Что вы здесь оба делаете?» Впрочем, недовольство Эхрана прервал слишком сильный всплеск магии, который ему пришлось перехватить. Арван вопросов не задавал, быстро сориентировался и тут же подхватил очередные потоки, пытаясь их удержать хоть в каком-то подобии порядка. Я знала, что времени даже с помощью Арвана оставалось мало. Счет шел буквально на секунды. Нужно что-то срочно предпринять. Совсем не уверена, что смогу переместиться назад во времени повторно, если опять не удастся спасти мир. Я прикрыла глаза, чтобы больше не видеть этого кошмара. Закрыть уши не могла. До них доносились мучительные предсмертные крики созданий, но мысленно отрешиться от них, сосредоточиться. Да, я могу доверить свою безопасность Арвану и Эхрану. Уверена, они не позволят урагану магии добраться до меня. Вспоминаю, как прислушивалась к энергиям космоса. Погружаюсь в ощущение глубже. Где-то здесь должна быть ошибка. Что-то, что выводит потоки магии из себя. Что-то, что нарушает привычное течение. Но я ныряю глубже и вижу червоточину. Нечто настолько неправильное и жуткое, что оно не должно существовать. Где-то на задворках сознания мелькает странная догадка, но она столь интуитивна, что поймать ее не удается, да и незачем. Внезапно я понимаю, что я должна сделать. Мир разрушает сам себя. Создания сами нарушили законы мироздания и поплатились за это. Магию не успокоить и не удержать. Можно только исцелить. «Алена, что ты вытворяешь?» — раздался рядом встревоженный голос Арвана. «Нас тряхнуло!» Земля под нашими ногами начала расходиться, но боги удерживали ее обломки при помощи магии. Я раскинула руки и выпустила созидательную силу, всем своим существом желая не исправить, но исцелить. Подарить этому миру второй шанс. Все вокруг затопило белой вспышкой, поглотившей устремившийся к нам огненный вал едва начавшегося взрываться ядра. Я опоздала, или все-таки... «Алена, зачем ты так рисковала?» Мы парили в космосе. В этом не было нужды. Я бы не упала, но Арван держал меня на руках, прижимая к себе и с тревогой заглядывая в глаза. В голове звенело. От слабости тело казалось удивительно легким. Осознание норовило куда-то уплыть и подернуться дымкой. Я упрямо сопротивлялась, как могла. «У меня не получилось», — прошептала я севшим голосом. Попыталась повернуть голову, но внутри нее что-то взорвалось с такой болью, что я поморщилась. Под носом что-то защекотало. Арван дотронулся до кожи над верхней губой кончиками пальцев, смахивая капельки крови. «Похоже, ранить Бога может другой Бог, мир или он сам, когда переусердствует». «Получилось!» — откликнулся парящий рядом Эхран. Арван повернул меня так, чтобы я могла видеть. И я увидела вспышку затухающего белого света. Она впитывалась в возрожденную атмосферу и проникала глубже, пока не исчезла в ядре совершенно целой планеты. А души? Спаслись. Разрушительная магия не успела их уничтожить. Многие тела пострадали и восстановиться уже не смогут, но души ждет перерождение. Может быть, в этом мире, а может и в другом. Я прикрыла глаза, все же уплывая в беспамятство от усталости. Это осознание, что мир будет жить. Я подарила ему второй шанс. Последней мыслью до наступления кромешной темноты стало понимание. Я — богиня времени.